этот литературный жанр всегда был очень гибким и изменчивым. В наши дни дело, кажется, идет к тому, что скоро романом будет считаться все, что угодно, но только не сам роман. Впрочем, может быть, это всегда так и было. Что касается Иосифа в Египте, то читатель обнаружит, что его эротика и вообще все идущее от романа, несмотря на всю психологичность, тоже стилизованы здесь под миф. В частности, это относится к облеченной в сказочную форму сатире на сексуальные проблемы, скрытой в образах двух карликов. Бесполого, но приветливого, и Дуду, злобного, но исполненного мужского достоинства крошечного самца. Здесь юмористически изображается связь половой сферы с изначальным злом. Сцены, призванные сделать более правдоподобной чистоту Иосифа, объяснить то заданное мне библейским первоисточником сопротивление, на которое наталкиваются желания его несчастной госпожи. Этот третий роман об Иосифе был написан в пору прощания с Германией. Четвертый был создан в пору прощания с Европой. Иосиф Корнилец, завершивший всю тетралогию, объем которой перевалил за 2000 страниц, возник от начала до конца под небом Америки, главным образом под ясным небосводом Калифорнии, который чем-то сродни египетским небесам. И вот отверженный фаворит Потифара заключен в крепость на Ниле, комендант которой оказался добрым малым и так полюбился Иосифу, что впоследствии тот производит его в управляющие, делает его в качестве верного друга и советчика, одним из действующих лиц драматической повести своей жизни. Вот Иосифу поручают прислуживать знатным придворным, Кравчему и Хлебодару, которых в один прекрасный день заточают в крепость на время следствия. Вот Иосиф толкует сны знатных узников и сам видит вещие сны, и настает день, когда его поспешно освобождают из темницы, и он предстает перед фараоном. К тому времени ему исполнилось 30 лет, а фараону 17. Это глубоко одухотворенный и нежный отрок, богоискатель, как и отец Иосифа, влюбленный в мечтательную религию любви, взошел на трон, пока Иосиф томился в заточении. Он один из тех, кто предвосхищает будущее, христианин, родившийся до христианства, мифический прообраз неподходящего путника на верном пути. Далее следует целая серия глав с многочисленными сюжетами, ответвлениями, на протяжении которой Иосиф завоевывает полное доверие юного властителя и, наконец, принимает из рук фараона символизирующий власть перстень. Теперь он стал министром, отдает известные из Библии дальновидные распоряжения, чтобы предотвратить голод, и вступает в продиктованный интересами государства брак с юной Аснат, дочерью жреца солнца. Но тут повествование покидает пределы Египта, возвращается на место действия первого и второго тома в землю ханаанскую, затем в него вклинивается самостоятельная, внутренне замкнутая новелла, и с ней в роман приходит его самый примечательный женский образ, который является для него тем, чем была прелестная Рахиль для первой, а страдалица Мут-Эм-Энет для третьей книги. Это Фомарь, сноха Иуды, страстная натура, женский прототип людей решительных и честолюбивых. Став посвященной, эта язычница и дитя Баала не гнушается никакими средствами для достижения своей цели — выйти на дорогу обетования и стать прародительницей Мессии. Но вот голод наступил. Перед нами разворачивается цепь драматических событий, которые так хорошо знакомы каждому, ибо все они взяты прямо из той шкатулки, где хранятся воспоминания детства. И для того, чтобы держать читателя в напряжении, теперь остается только одно — самым тщательным образом выписывать каждую деталь, чтобы он увидел воочию, как было дело и почему все случилось именно так. Появление братьев Иосифа, его свидание с Вениамином, которого уже осенила догадка, серебряная чаша, подложенная в мешок с пшеницей, и как, наделенная даром песен, девочка поет под звуки лютни старцу Иакову, что сын его Иосиф жив и царствует в земле египетской. Обо всем этом рассказано в мельчайших подробностях, так что читатель узнает, и, наверное, моя мюнхенская машинистка тоже когда-нибудь узнает, как все это произошло на самом деле. Роман доведен до тех скучных, прискорбно-величавых эпизодов библейской легенды,